Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из 19 главы книги Иова, стихи от 25 по 27. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам». Мои глаза, не глаза другого, увидят его. На основании прочитанного места Писания мы желаем сегодня говорить на тему воскресения мертвых, которая так важна для каждого из нас. Об этом много говорят, пишут, думают, спорят, но все это не поможет, если не обратиться к единственному источнику информации, который может осветить каждый вопрос, интересующий нас, который связан с нашей вечной душой и с Богом. Этим источником является Библия, Слово Божие, которого никто еще не смог опровергнуть или уничтожить, хотя многие пробовали это сделать. Самое большое доказательство истинности Библии – это то, что она имеет силу изменить совершенно человека – и из падшего грешника сделать порядочного, святого, достойного своего звания человека. Потом она может дать уверенность и надежду не только для этой жизни, но и для будущей. А это уже обязательно связано с вопросом воскресения мертвых, потому что все умирают. И мы с вами тоже умрем, если Христос не придет раньше, и не возьмет нас к себе до нашей смерти здесь на земле. Мы прочитали с вами свидетельство человека, который жил во времени Авраама, или в периоде патриархов. Это приблизительно 4000 лет до нашего времени. Из его свидетельства мы видим, что Иов верил в воскресение Иисуса Христа, в свое личное воскресение и в грядущий суд Божий. История жизни Иова – это интереснейшая драма, записанная на страницах Библии. Его постигло великое испытание. Все богатство, дети и все, что он имел, а он был очень богатым человеком, погибло в один день. Это сделал сатана по допущению Божию. Но когда Иов не произнес ни одного слова недовольствия или нарекания, тогда Сатана просил Бога еще больше испытать Иова, и ему было позволено коснуться тела Иова, так что он был поражен очень тяжелой болезнью. К этому времени все близкие к нему люди, в том числе и его жена, не могли больше веровать в справедливость и любовь Божию, и ожидали смерти Иова. А он восклицает и говорит им: «А я знаю, Искупитель мой жив, и в свое время меня тоже воскресит, потому что сам воскрес из мертвых и может воскрешать умерших». Это я сам перефразировал его слова. Это величайшее исповедание веры в Господа Иисуса Христа, воскресшего и грядущего, хотя в то время это еще было впереди. Но для веры время не имеет значения. Праведники Ветхого Завета смотрели вперед на Иисуса, который должен был прийти, умереть на Голгофском кресте и в третий день воскреснуть. А мы теперь смотрим очами веры назад на Иисуса, который уже пришел во плоти и совершил спасение всем людям через смерть на кресте и воскресение из мертвых. Многие люди празднуют Пасху, но сколько из них имеет такую веру, как имел Иов? Как бы я желал сегодня, чтобы все вы, дорогие слушатели, доверились Слову Божию и получили надежду, как этот Иов, который, лишившись всего, что он имел, лишившись детей и своего здоровья, лишившись сочувствия своей жены и друзей, мог сказать: «А я знаю, что Искупитель мой жив, и тело мое не останется в тлении, но воскреснет силою воскресившего Иисуса из мертвых, то есть силою Бога Отца». Здесь не только вера, но знание И вера истинная именно и есть знание и получение того, во что человек верит. Послание к Евреям 11 главе, стих 1, говорит так. «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это есть истинная библейская вера». Писание говорит, что наша Пасха – это Христос, закланный за нас и воскресший для нашего оправдания. Вера в это много дает человеку, и неверие в эту истину ограбляет человека и лишает человека всякой надежды на будущее. Давайте кратко посмотрим на веру Иова и что она дала ему. Как мы уже сказали, Иов утратил все, что имел, и теперь сидит на пепле, скобля черепком, распадающейся свою кожу. Если бы не вера в воскресение, то он, наверное, пришел бы в полное отчаяние, и, как его жена советовала ему, похулил бы Бога и умер. Но его вера была сильнее всех мучений, которые он переносил. Он имел много друзей, но они изменчивы. Пришло горе, и они оставили его. Даже издевались над ним. Да если бы и не оставили, то все равно друзья не вечны. Они умирают. А поэтому нужна более крепкая и надежная опора. В своем свидетельстве он говорит, что он имел верного друга своего Искупителя, на которого можно было положиться во всякое время и при всяких обстоятельствах. Еврейское слово «искупитель» имеет три значения. В первом значении это близкий родственник, который по закону должен был выкупать пострадавшего своего родственника. Никто не близок к верующей душе так, как близок Иисус Христос. И важно то, что Он делает это добровольно, называя нас своими братьями, как читаем послание к Евреям 2 главе, стихе 11. От Его любви ничто и никто нас не отлучит, читаем мы в послании к Римлянам 8:35-39. Истинная вера видит в Нем ближайшего родственника. Во втором значении искупитель – это защитник или оправдатель. И этим как раз и занимается воскресший Иисус Христос теперь. Сколько клеветы падает на верующих людей, сколько обвинений, но Он оправдывает Своих, и никто не в состоянии обвинить их. Об этом мы тоже читаем в послании к Римлянам 8:33-34. Сатана является самым лютым обвинителем детей Божьих, клевещущий на них день и ночь. Но он скоро будет низвержен на землю и не сможет больше клеветать. Если Бог за нас, то кто может стать против нас, говорит Писание. В третьем значении это слово «искупитель» означает именно искупление из неволи души человека. Ему стоило это святой его жизни, но он все сделал, чтобы каждый грешник мог быть искуплен от греха и его последствий. Кроме искупителя, Иов увидел в нем великое богатство. Во время, когда все было потеряно, что он имел перед этим, иметь Христа – большее богатство, чем все сокровища мира. Павел говорит, что мы ничего не имеем, но всем обладаем, потому что со Христом нам дано все то, что Он имеет. Когда все родственники оставили и отказались от Иова, он видел в Иисусе самого близкого родственника, который поддерживал его и утешал. Конечно, только живой Христос мог это делать. Если бы Он не воскрес, то надежда на Него была бы подобна надежде на других вождей, которые много обещают людям, но дать ничего особенного не могут, в особенности, если это касается вечного, потому что они сами временны, они умирают. Слово «я знаю» говорит нам о том, что Иов в шатких и неопределенных обстоятельствах имел абсолютную уверенность в том, что его Искупитель живой, а поэтому и он будет вечно жить с ним. Его не пугали испытания и лишения. Его не пугала даже сама смерть. И это все имел Иов только потому, что твердо верил в воскресение мертвых. Иногда Бог допускает страдания для своих детей, чтобы они оставили надежду на себя и на все земное, а все упование возложили на Него, и этим открывали источники в пустыне сухой и безводной, как написано в Псалме 83, в стихе 7. «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Я хотел бы спросить вас, дорогие радиослушатели, во что вы верите? Ведь совершенно неверующих людей нет. Дала ли ваша вера вам то, что имел Иов от своей веры? Знаете, что есть воскресение мертвых, и это приведет всех людей к престолу Бога, где нужно будет дать отчет за свою прожитую жизнь. Поэтому доверься Господу и Его Слову, и тогда ты, дорогой друг, сможешь безбоязненно смотреть в будущее. Господь да поможет тебе в этом. А те, которые уже доверились, прославьте Его за надежду на воскресение. Аминь.